Начало Московской Руси. Но это все Русь Киевская и Владимира Суздальская. А как насчет Руси Московской? Принято считать, что Россию свернула с европейского пути развития Золотая Орда. В отличие от евразийцев, классических и неклассических, которые относились к этому факту позитивно и о которых впереди большой и подробный разговор, другие историки, а также политологи и просто любители порассуждать о судьбах России, воспринимали этот факт негативно, но в его подлинности в подавляющем большинстве не сомневались. Карамзин, Костомаров, Карл Маркс и маркиз де Кюстин, Бердяев, Эйдельман, Аполлон Кузьмин и Ричард Пайпс, демократ-патриот Константин Крылов и русофоб Юрий Нестеренко, автор, цитированный мной выше, «Эта страна и этот народ безнадежны». Самые, казалось бы, разные люди, разделенные подчас непримиримыми идейными баррикадами, единодушны в этом вопросе. Однако все значительно сложнее. Да, самодержавные тенденции, конечно, не минули русских князей, которые быстро усвоили привычку грозить позвать татар при любом недовольстве подданных их политикой. Со своей стороны, руководство Золотой Орды столь же быстро осознало, что с одними князьями дело иметь легче, чем еще и с боярами, не говоря уже о широких народных массах, и поддерживало укрепление деспотических тенденций княжеской власти. Да, действительно, уже в XIV веке на Руси не осталось вечи нигде, кроме Новгорода и Пскова. Но и там уже Александр Невский в 1255-1257 годах, опираясь на Орду, силой заставил народ принять неугодного князя, своего сына Василия. Однако все это были отдельные проявления, которые, как мы далее увидим, тенденцией не стали. Вообще, в последние годы имеет место тенденция обвинять Александра Невского в том, что он отказался изгнать татаро-монголов, опираясь на союз с Западом. Однако, как представляется, политика Александра была во многом вынужденной. Надо понимать, что даже если бы Запад искренне хотел помочь Руси, то само по себе по меньшей мере спорно, что мобильная татаро-монгольская конница растоптала бы восставшие русские земли гораздо раньше, что Запад с его мощными, но сравнительно медлительными рыцарями пришел бы на помощь. Так что скорее следует принять классическую историческую версию, согласно которой Александр решил смириться на время, чтобы сберечь силы на будущее. Интересно, что Янов в своей трилогии «Россия и Европа» даже не приводит Александра Невского как пример князя с самодержавными наклонностями и даже вообще ни разу не упоминает его имени. Таким образом, если Россия при Николае I была жандармом Европы, то Золотая Орда вполне может быть названа жандармом Руси. Но в обоих случаях жандарм был внешней силой, способной затормозить прогрессивное развитие охраняемых, но бессильной его остановить. Неудивительно, что после свержения Ордынского ига в 1480 году Россия-Московия стала европейской страной. Более того, есть основания думать, что Русь после ига стала еще более европейской страной, чем была. Если вольные дружинники в домонгольской Руси могли лишь голосовать ногами, отъезжая на службу к другим князьям, то в постмонгольской Руси, по мере того, как в ходе централизации право отъезда себя исчерпало, вернее, почти исчерпала, но об этом чуть ниже. Они добились права более ценного – законодательствовать вместе с великим князем. Ключевский характеризует Русь того времени как абсолютную монархию. Само употребление европейского термина «абсолютизм» вместо самодержавия наводит на мысли весьма определенные. О разнице между этими двумя понятиями я еще скажу, примечание автора. Но с аристократическим правительственным персоналом, в который появился правительственный класс аристократической организации, которую признала сама власть. Вот для примера завещание Дмитрия Донского. «Я родился перед вами, боярами», примечание автора, «с вами княжил, воевал вместе с вами на многие страны и низложил поганых». А следующая фраза обращена к наследникам. «Слушайтесь, бояр, без их воли ничего не делайте», выделено мною автором. Таким образом, при внимательном исследовании отношений государства и подданных Московской Руси XIV-XV веков опровергается еще один миф русской истории. Если Московия и не заимствовала свою деспотическую систему правления прямо у Золотой Орды, то вынуждена была создать такую же в борьбе за свое национальное существование. Вот пишет известный западный историк Тибор Самуэли. Ее, Москвы, примечание автора, национальное выживание зависело от перманентной мобилизации ее скудных ресурсов для обороны. И это было для нее вопросом жизни и смерти. что не могло не привести к московскому варианту азиатского деспотизма. Этот взгляд тоже стал общим местом в исторической науке. Даже Павлов Сильванский, отстаивавший вообще-то всегда европейский характер России, настаивал, тем не менее, что упорная борьба за существование требовала крайнего напряжения народных сил, в результате чего в обществе развито было сознание о первейшей необходимости каждого подданного служить государству по мере сил и жертвовать собою для защиты родной земли. Но тогда становится непонятно, почему московской разновидности азиатского деспотизма не было при том же Дмитрии Донском, которому действительно пришлось для победы на Куликовском поле напрячь все силы страны. А вот что пишет Соловьев про правление Ивана III в 1462-1505 годах. Оно было самым спокойным. Татарские нападения касались только границ. Но этих нападений было очень немного. Вред, ими причиняемый, очень незначителен. Остальные войны были наступательными со стороны Москвы. Враг не показывался в пределах торжествующего государства. Ну и где тут борьба за выживание? Тот же Валишевский признавал, что центральный рычаг управления до Ивана Грозного находился не у государя, а у Боярской думы. А обязательная военная служба для всех дворян, которую принято считать визитной карточкой Московии, введена была только в 1556 году. А до того, например, из 272 ватчинников Тверского уезда 53, почти каждый пятый, не несли никакой службы. При этом такая инновация последовала на исходе первого успешного и либерального, насколько вообще это слово применимо к тем временам, этапа правления Ивана Грозного. Анализ двух периодов правления первого русского царя, разницы между методами правлениями и результатами обоих периодов, собственно, и посвящена вся эта книга. Однако сразу отметим интересное совпадение. Через неполные 10 лет после введения обязательной службы для всех бояр и дворян военные успехи страны сменились военными провалами. На введении обязательной военной службы и его последствиях дальше.